Приветствую всех, братья и сестры. У нас сегодня пятница, и как раз тема поста о семьях, о детях. Вот. Но это не специально так сделали, но так совпало у нас. Друзья, я буду прочту сначала текст Писания, а потом скажу, о чем буду проповедовать. Первая книга Царств, 3 глава. Я буду читать три стиха прочту. Последние стихи 3 главы, 1 книга Царств, с 19 по 21. «И возрос Самуил, и Господь был с ним, и не осталось ни одного из слов его не исполнившимся. И узнал весь Израиль от Дана до Версавии, что Самуил удостоен быть пророком Господним. И продолжал Господь являться в Силоме после того, как открыл себя Самуилу в Силоме через слово Господне». Братья и сестры, я выделить для рассуждения вот один стих средний, то есть 20-й. «И узнал весь Израиль от Дана до Версавии, что Самуил удостоен быть пророком Господним». Друзья, я какую тему хочу выделить? Это опять о наших детях, от кого зависит, кем они будут. Вот за Самуила мы прочитали, что весь Израиль узнал, что он удостоен быть пророком Господним, хотя был он еще очень молодой. Кстати, друзья, первое пророчество, которое Самуил произнес, он еще был отрок, в храме был. То есть начало его служения было очень в раннем возрасте. И от кого это зависит? Кем будут наши дети? От Бога зависит? Или от нас, родителей? Если от нас, родителей, от кого больше? Отец или мать? Ну вот так примерно об этом буду рассуждать. Друзья, ну сначала сделаем попытку ответить на вопрос. От кого зависит, кем будут наши дети, когда вырастут? Потому что это беспокойство каждого родителя. Знаю, что очень многие родители хотят, чтобы их дети были служителями, чтобы трудились, плоды для Бога приносили. Вот. И, ну, безусловно, что какие-то шаги в этом направлении делаем. А почему я вопрос такой задаю? Потому что вот некоторые тексты, ну, они заставляют нас размышлять на эту тему. Ну, например, пророк Иеремия. Когда он был еще молодой человек, мы читаем 1 глава Иеремии, написано: «И было ко мне слово Господне, нежели я образовал тебя в чреве, я познал тебя. Прежде, нежели ты вышел из утробы, я освятил тебя и пророком для народов поставил тебя». Ну, иначе Иеремия еще не родился, а Бог его поставил пророком. Так по этому тексту. Или, например, когда Захарии было сообщено, что у него будет ребенок, и он будет велик, и обратит сердца отцов к детям и сердца детей к отцам. То есть у Бога есть план и в отношении определенных людей. И некоторые люди рождались по предсказанию Бога, и Бог уже заранее сказал, кем они будут. А какая роль родителей? Имеет место или не имеет места? Ну, например, я прочитал за Самуила, братья и сестры. Весь Израиль от Дана до Версавии узнал, что Самуил удостоен быть пророком Господним. Это только Божья рука или какую-то роль сыграли и родители в том, что их ребенок сделался одним из величайших пророков? Или то, что Иоанн Креститель, о нем написано, что не было пророка больше, чем Иоанн Креститель. Это только Божья рука или здесь была и роль родительская? И мы можем многие примеры вспоминать. Ну, скажем, Самсон, еще до рождения было сказано, что он будет Назарей Божий. Но, кстати, братья и сестры, скажу и по Самсону, и за Иоанна Крестителя, Бог ставил условия и родителям. Ну, например, как они должны себя вести? Потому что твой ребенок будет великий человек, он будет пророк, или он будет Назарей Божий. Ты себя веди вот так. И были поставлены условия, и родители старались вести. Братья и сестры, я ответить на мной уже заданный вопрос мог бы так, что, конечно, кем будут наши дети, зависит от Бога и зависит от нас. Какие мы, как мы живем, как мы трудимся, как мы верим, зависит и от нас, и от отца, и от матери. Хотя думаю, что способности или возможности влиять на ребенка мать имеет больше, чем отец. Ну, что я имею в виду? Ну, например, во время беременности мама может воспитывать ребенка. В данном случае в вопросе, что Самуил удостоен быть пророком Господним. Это важнейший фактор христианской жизни – это смирение. Смирение Анны. В чем оно проявляется, друзья? Конечно, полезно было бы, если бы мы, ну, имея время, могли бы прочесть целиком первую главу первой книги Царств. Но читать не будем, потому что вы знаете, братья и сестры. Поэтому на некоторые стороны хочу обратить внимание. Во-первых, это смирение. Почему обращаю внимание на смирение? Потому что в Библии написано, Бог смиренным дает благодать. И если мой ребенок будет Божий служитель, я понимаю, что это благодать. Это Бог так делает. Друзья, и то, что Самуил удостоен был быть пророком Господним, в этом тоже была Божья рука, это Божья благодать. Но в ответ на смирение родителей, смирение Анны, братья и сестры, в чем оно проявлялось? Во-первых, ее смирение перед мужем. Ну, посмотрите, друзья, у Анны была проблема, у нее не было детей. Но она никого ни в чем не укоряла. Ну, в частности, мужа. Скажем, но она не укоряла, потому что была разумная женщина. У Финаны же дети были, поэтому не укоряла. Друзья, очень похожая ситуация была у Рахили. Тоже было две жены, и тоже у одной дети были, у другой детей не было. Но Рахиль вела себя по-другому. Она говорила, дай мне детей, если не дашь, я умираю. Конечно, обидные вещи выслушивал Иаков. Он говорил, разве я Бог, чтобы тебе дать детей? То есть он понимал, как мы понимаем, что дети – это дар от Бога. Но Рахиль его упрекала и даже создавала конфликт. Дай мне детей, если не дашь, вот я умираю. Братья и сестры, Анна не так. Она ни в чем не упрекала мужа. Не упрекала в том, что у него было две жены, она его не упрекала. Она не упрекала в том, что у нее не было детей. Но переживала, конечно, очень сильно. Друзья, когда в семье нету детей, обычно это редкое явление. И поэтому нам, у кого дети есть или много, обычно трудно понимать тех людей, у кого детей нету. И тем не менее, проблема была большая. Друзья, смирение Анны, оно проявлялось и в ее отношении к Финане. Посмотрите, ее скорбь увеличивалась тем, что была соперница, которая ей докучала. Насмехалась и огорчала ее. Ну, причина насмехаться или огорчать у Финаны была, потому что она была нелюбимая. И поэтому у нее тоже была обида на своего мужа. И она эту обиду, она возмещала на Анне. Братья и сестры, как реагировала Анна? Мы читаем, Анна плакала и не ела. Она не отвечала Финане тем, что получала от нее. Она просто плакала и не ела. Ну, друзья, но даже и в этом поведении я все равно вижу смирение Анны. Хотя у нее тоже было оружие, она могла дать Финане сдачу. Ну, например, она могла бы сказать, а зато тебя муж не любит. И, в общем-то, это тоже было бы обидно. И это была бы правда. Братья и сестры, Анна так не делала. Потому что она была смиренная женщина. Она так не делала. Она смирялась перед мужем, она смирялась и перед соперницей. Братья и сестры, смирение Анны выражается в ее отношении к священнику. Посмотрите, жесткий укор. Она стоит в храме и молится, и вдруг: «Пойди, вытрезвись от вина твоего». Друзья, кто, как не священник, должен был понять эту женщину? Но обычно и в древности, и сейчас идут к служителям. У кого есть проблемы, пытаются сначала решать, не могут решить, идут к служителям, в надежде, что служитель поймет. Ну и это наша задача, друзья, чтобы иметь способность понимать людей, которые к нам приходят. И тоже, бывает, душу изливают. И очень долго, иногда часами рассказывают свою проблему в надежде получить какую-то помощь. И вдруг: «Пойди, вытрезвись от вина твоего». Братья и сестры, Анна и здесь, она смиряется. Ну вот вы можете дома прочесть. Она священника Илия несколько раз называет господином в ответ на то, что он ей сказал. Она несколько раз его называет господином. А вы помните, как она называет себя вот в этой ситуации? А себя она называет рабой. Его называет господином, а себя рабой. Я прошу прощения, да. Функция объявления. Сделай. Братья-водители, кто закрыл проход за рейсом, сейчас там большой скандал, и уже доходит до того, что милицию вызовут номера снимать. Поубирайте машины прямо сейчас, не может грузовик выехать с предприятия. Все, кто поставил на проходе машины, все сейчас выйдите и отгоните машины. Смирение Анны проявляется в ее отношении к мужу. Смирение Анны проявляется в ее отношении к сопернице, ко второй жене Елканы Финане. Смирение Анны проявляется в ее отношении к священнику. Она его называет господином, а себя называет рабой. Братья и сестры, и по тексту мы видим, что она это делает искренне. В 66 главе книги пророка Исаии написано: «Небо – престол мой, а земля – подножие ног моих. Где же вы построите дом для меня, и где место покоя моего? Не все ли сие сотворила рука моя? А вот на кого я презрю, на смиренного и сокрушенного духом и на трепещущего пред словом моим». То есть, братья и сестры, я понимаю, что люди, имеющие смирение перед Богом и перед другими, они у Бога на особом счету. А вот на кого я презрю, имеется в виду, Бог обращает особое внимание на людей, которые имеют смирение. Бог гордым противится, а смиренным дает благодать. Друзья, и поэтому верующие дети или дети, служащие Богу, это Божья благодать в ответ на наше смирение. Бог смиренным дает благодать. Братья и сестры, на пути смирения нету конфликтов. Одна из проблем в семьях – это конфликты. То есть вряд ли бывает семья, в которой никогда не было конфликта. Вряд ли бывает. Просто иногда по-разному называют. Говорят, у нас, ну, бывают недоразумения. Ну, бывает, мы друг друга не понимаем. И все. Но, в общем-то, друзья, напряженности в семьях бывают. И там, где есть смирение, там эти вопросы легко решаются. Если кто-то хотя бы один может перемолчать. Ну, скажем, муж жене сказал какую-то колкость. Ну, как священник Анне. А жена перемолчала. Или жена в ответ что-то тоже колко ему сказала. И получится конфликт. И потому очень важно, если есть смирение, иногда просто перемолчать. Или дать кроткий ответ. Написано: «Кроткое наставление на языке у нее». Однажды Иов сказал: «Если бы вы молчали, ваше молчание вменено было бы вам в мудрость». И поэтому очень важно, если, например, ну, супруги, муж и жена, дети, есть или нету детей, если один из них умеет смиряться, братья и сестры, в общем-то, в семье будет благополучие. Я не хочу сейчас делать ударение, кто смиряться должен, муж или жена, но тем не менее, семья будет правильно формироваться, если хотя один из супругов умеет смиряться. Ну, я один пример, друзья, иллюстрацию, с которой мы часто встречаемся. Ну, вот Давид, когда пошел против Голиафа, какое у него было оружие? Он взял 5 гладких камней. Вот гладкие камни, с которыми мы очень часто встречаемся, откуда они берутся? Братья и сестры, это камень и вода. Угловатый камень с течением времени, имеющий острые углы, он становится гладким и круглым, ну или полукруглым, овальным. И обтачивает вода. Никаким напильником не сможешь обработать камень так, как его обработает вода. Вот вступают два человека в брак. Один более смиренный, а другой менее. Угловатый, необтесанный и все. Друзья, и проходят годы. И я скажу, как жена может влиять на мужа, если она имеет смирение, так муж будет влиять на жену, если он обладает смирением. А у жены, например, смирения не достает. И поэтому, если хотя бы один из супругов обладает смирением, то в семье будет порядок. Бог будет работать, и супруги друг друга будут формировать. У Анны смирение было. Это было одно из условий, то, что Самуил удостоен был быть пророком Господним. Братья и сестры, второй фактор, на который я хочу обратить внимание, это доверие Богу. В каждой семье бывают проблемы, трудности, не обязательно с детьми связанные. И бывает, мы своими усилиями пытаемся эти трудности преодолеть. Бывает, получается, но не всегда. В каких-то ситуациях мы бываем бессильными. Очень важно, если мы умеем доверять Богу. Братья и сестры, как это проявилось в жизни Анны? Она пошла в храм и молилась. То есть до сих пор она плакала и не ела. Друзья, Рахиль ссорилась с мужем. И разные люди, библейские персонажи, и в реальной жизни, они бывают что-то делают, и у них ничего не получается решить какую-то проблему. И хорошо, если даже на каком-то этапе мы, понимая свое бессилие, начинаем доверять Богу. Чем раньше мы это делаем, тем лучше. Анна пошла в храм, она стала на колени и молилась Богу. Друзья, какой текст я выделил в данном случае? Написано, и как она долго молилась. Вот это слово «долго молилась». Братья и сестры, конечно, очень важно, когда мы начинаем молиться, вот, и молиться с верой – это второй аспект доверия. Молиться и молиться с верой. И Анна молилась. Братья и сестры, кстати, вот читая историю Рахили, хотя я говорил, что буду, может быть, только слегка приводить примеры из других семей, написано, и вспомнил Бог о Рахиле, и услышал ее Господь. То есть родился Иосиф, братья и сестры. Рахиль сначала пыталась как-то решить проблему путем упреков или разговоров, конфликтов, друзья, а потом она тоже начала молиться, и услышал ее Господь. Между тем, как она долго молилась. Братья и сестры, у нас бывают различные трудности. Очень важно, если мы умеем эти трудности возложить на Бога, как это сделала Анна, между тем, как она долго молилась. У нас один брат женился. Ну, прошло около года, и вот уже его жена ожидает ребенка. А родители жены, они далеко живут. И вот в ожидании ребенка приехала мама к своей дочке. За месяц до рождения ребенка. И потом задержалась еще месяц после рождения. Ну, как бы обучить, вот как с детьми обращаться. Ну, помочь во время родов. Ну, и вот проходит уже около 2 месяца. И я беседую с этим братом и говорю: Алексей, ну вот у тебя теща живет уже 2 месяца. Ну как вы с ней? Как твои впечатления? А он говорит: ты знаешь, вообще она хорошая христианка. Я говорю: а почему ты так думаешь? А он говорит: она каждое утро по часу на коленях стоит. Ну, в общем-то, друзья, мне можно было больше не объяснять. Если человек умеет по часу на коленях стоять, то это христианин хороший. То есть он умеет иметь общение с Богом, он умеет свои заботы и переживания возлагать на Бога, между тем, как она долго молилась. Братья и сестры, есть христиане, которые не имеют опыта молитвенной жизни. Ну, они умеют молиться, ну, 5 минут. Я однажды проводил беседу в одной группе, вот, и задал вопрос, ну, это была беседа с молодежью. Поднимите руку, у кого иногда бывает опыт, что вы молитесь 1 час. Из группы примерно в 40 человек 2 сестры подняли руку, что иногда бывает, что молятся 1 час. 5 человек подняли руку, что умеют молиться 30 минут. Ну, а потом я еще немножко приопустил планочку. А после всего ко мне подходит один брат и говорит: «Ты знаешь, а я даже не понимаю, как можно молиться 5 минут. У меня больше 1-2 минут не получается. О чем можно говорить Богу, скажем, 15 или 20 минут?» Братья и сестры, за Анну мы читаем: «Между тем, как она долго молилась». Очень важно, чтобы мы приобретали опыт молитвенной жизни. Вы знаете, я один раз слышал такую точку зрения по поводу покрытия для женщины. Вот, один пожилой брат объяснял, что такое молящаяся жена, молящаяся или пророчествующая. Ну, в том смысле, что ну, не может же человек постоянно стоять на коленях. Он говорит, молящаяся жена – это та жена, которая умеет молиться, если молитва для нее – это образ жизни. В смысле, непрестанно или постоянно молитесь. Или Павел пишет о себе: день и ночь молясь о вас. То есть молящаяся жена – это жена, которая умеет молиться. За Анну, понимаю, братья и сестры, что это была молящаяся жена. Между тем, как она долго молилась. И вторая сторона доверия – это вера, то, что Бог слышит и пошлет то, что мы у Него просим. Посмотрите, после разговора с священником, Анна объясняет, что она жена, скорбящая духом, что у нее проблема. Она рассказала священнику. И вы помните, братья и сестры, какие слова священник Илий сказал Анне? Он сказал: «Иди с миром, и да исполнит Господь желание сердца твоего». Он не сказал: «Пусть Господь исполнит». Он сказал: «И исполнит Господь желание сердца твоего». И она пошла. И мы читаем: «И уже не плакала, и ела». Братья и сестры, как вы думаете, почему она уже не плакала и ела? Она поверила тому, что ей сказал священник: «Исполнит Господь желание сердца твоего». И она ему поверила. Братья и сестры, я восхищаюсь вере Анны. Священник, который только что ее оскорбил, и теперь обещает, что сбудется ее желание. И она поверила. И теперь она не плакала и ела. Она поверила, что ей не священник пообещал, что исполнится ее желание. Ей Бог через уста священника пообещал исполнить желание. И она успокоилась. И ее желание исполнилось. Братья и сестры, для того, чтобы Бог благословлял наших детей, во-первых, необходимо иметь смирение и доверие Богу. Это молитва, искренняя молитва и правильная молитвенная жизнь. И вера, что Бог слышит наши молитвы и пошлет то, что мы у Него просим. Друзья, и следующая мысль, которую хочу я обратить внимание в этом тексте Писания, в этой главе, это посвящение Богу. Или даже больше, это практическое или фактическое посвящение Богу. Не только себя, но и то, что мы имеем. Посмотрите, как Анна молится: «Господи, если Ты мне дашь дитя мужеского пола, то я отдам его на все дни для служения Тебе, навсегда». Вы знаете, вообще легче обещать, когда у нас нету. То есть обещать то, чего у нас нету. И вдруг проходит время и беременность, и родился Самуил. И теперь мальчик подрастает, и Елкана ни о чем не знает, о том, что Анна выпросила его у Бога и пообещала отдать его Богу навсегда. И дитя подрастает. Братья и сестры, конечно, мама привязывается к ребенку, когда она его еще вынашивает. И тем более, когда он уже начинает ходить и произносит первые звуки и растет. Как вы думаете, друзья, был вариант не исполнить свое обещание, которое она дала Богу? Был вариант или не было варианта? Был вариант. Ну как примерно это могло бы быть? Послушай, Елкана, когда еще не было Самуила, я молилась так: Господи, если ты мне дашь дитя мужеского пола, я отдам его тебе навсегда. Как ты думаешь, отдадим или не отдадим? Ну, посоветоваться теперь, когда ребенок уже есть. Да, она пообещала Богу, не советуясь с Елканом. Возможно, это отрицательный элемент. И тем не менее, братья и сестры, Елкана имел право отменить обет Анны. По Слову Божию, как муж, он имел право отменить. Тем более, безусловно, тоже привязался к Самуилу. Когда дитя будет отнято от груди, я отдам его Богу навсегда. Думаю, что и Елкана понимал, что стоит за словом «отдам навсегда». Братья и сестры, Анна принимает решение исполнить свое обещание. Очень ценю ее мужа Елкану. Имея право отменить ее обет, он не пользуется этим правом. Он сказал: делай то, что произнесли твои уста, то, что у тебя на сердце. Только да утвердит Господь слово, вышедшее из уст твоих. Братья и сестры, я вижу, что Елкана даже переживает, чтобы сама Анна не засомневалась в своем обещании. Да утвердит Господь слово, вышедшее из уст твоих. Братья и сестры, посвящение Самуила Богу — это было посвящение не Анны только, это было посвящение обоих родителей, и Анны, и Елканы. Они пообещали, и потом практически они свое обещание исполнили. Когда Анна привела его в храм, она сказала: «Я отдаю его Богу навсегда». Братья и сестры, это не так бывает, как сегодня отдают. Ну, например, вот молитва над ребенком, часто это в церкви называют посвящение ребенка. Мы принесли ребенка в храм, в церковь, над ребенком помолились, и мы с ним пошли домой. В общем-то, так посвящать нетрудно. Мы пришли, помолились и пошли домой. Хотя не все понимают, что это посвящение, иногда понимают, что это просто благословение детей. Но я об этом, возможно, немножко позже скажу. Друзья, со стороны Анны и Елканы было произведено фактическое посвящение. И посмотрите, когда они Самуила привели, священник, он разговаривает с мужем, с Елканой, не с Анной. Он сказал: «Да даст тебе Господь от жены сей вместо данного, которого ты отдал Господу». Это он Елкане говорит, не которого жена твоя отдала, которого ты отдал Господу. Это была правда, братья и сестры. Они вместе, они посвятили своего ребенка Богу. И это очень важно. Кстати, и не только детей, друзья, и самих себя посвящать, и все, что мы имеем. Часто люди посвящают то, в чем они не очень нуждаются. Или посвящают то, без чего они легко могут обойтись. Друзья, Анна и Елкана отдали самое дорогое, что было в их жизни. Кстати, параллельно мы, друзья, Бог в долгу не остается. Когда мы для Бога что-то жертвуем, Бог всегда нам воздает. И когда они возвратились домой, мы читаем, что: «И посетил Господь Анну, и она зачала, и еще пятеро детей родились у них в семье». Хотя тогда, когда они посвящали Самуила Богу, друзья, я не думаю, что была надежда, что еще будут дети. Я не думаю. И тем не менее, не имея надежды на рождение детей еще, они своего ребенка отдали Господу. Братья и сестры, апостол Павел пишет в послании к Коринфянам: Вы сами знаете, братья, семейство Стефанова, они есть начаток всей Ахаи. Они посвятили себя на служение. Братья и сестры, кто посвятил себя на служение? Написано, они посвятили, семья Стефана, и Стефан, и жена, и дети. Они посвятили себя на служение. Друзья, я знаю одну семью, вот отец в этой семье служитель. Он своих детей постарался всех пристроить к служению. Вы знаете, я сознательно пользуюсь вот этим словом «пристроить», то есть имея какие-то полномочия как служитель, у него практически все дети заняты служением в церкви. Не только в той церкви, где он проживает, но в разных местах все дети заняты служением. Но люди к этому относятся по-разному. Кто-то одобряет, кто-то не одобряет. Но, а в общем-то, друзья, я думаю, что очень хорошо поступает. Потому что чаще родители пытаются пристроить своих детей, чтобы в бизнесе было хорошо, чтобы материально замуж хорошо пристроить или женить удачно, или еще что-то. Друзья, а этот брат всех своих детей он определял к служению. Это очень важно. Они посвятили себя на служение. Братья и сестры, посвящение Богу – это очень важно. И, кстати, посмотрите, когда Анна оставила Самуила в храме, как вы думаете, домой она с печалью пошла или с радостью? Вот я читаю вторую главу. «И молилась Анна и говорила, возрадовалось сердце мое». Я когда-то проповедовал за Анну и за Самуила, что она оставила Самуила и, скорее всего, с печалью пошла домой. Я просто не дочитал. Она большую, очень большую жертву совершила и молилась, и говорила, возрадовалось сердце мое в Господе. Братья и сестры, когда верующие люди совершают жертву Богу, конечно, Бог обязательно дает в сердце радость. Радость от того, что мы Богу служим, радость от того, что мы Богу жертвуем. Это третья деталь, которую хотел обратить внимание. Кем будут наши дети? Во-первых, это смирение. Во-вторых, это доверие Богу. И третье, это фактическое посвящение. Почему я отмечаю фактическое? Потому что иногда люди, я это часто встречал, они говорят, Господи, я посвящаю себя Тебе на служение. Но по факту этого посвящения нету. Я посвящаю Тебе своих детей, а по факту нету этого посвящения. По жизни. Друзья, очень важно, чтобы посвящение Богу это было фактическое посвящение. Как это сделала Анна. Она привела Самуила в храм. Она сказала священнику, я его оставляю здесь в храме навсегда Богу служить. И одна пошла домой. Ну, в смысле, с Елканой. И вместе пошли домой. А Самуил остался в храме навсегда, братья и сестры. Это фактическое посвящение. И следующая мысль, друзья, у меня, это дети в храме. Какой текст Писания я хотел выделить? Это вторая и третья глава первой книги Царств. Друзья, я у себя в Библии отметил это слово «у Господа». Мы читаем, Самуил возрастал у Господа. Несколько раз, где речь идет о Самуиле, или это у Господа. То есть Самуил возрастал у Господа. Братья и сестры, если рассмотреть чисто практическую сторону, как будто неосторожно своего ребенка поручить плохому воспитателю. Ну вот, например, Андрей проповедовал, говорил, что некоторые родители узнают, плохой учитель пытается заменить учителя, ну как бы контролирует, кто воспитывает их детей, начиная от церкви и в школе, или в музыкальной школе, или еще где-то. Братья и сестры, на поверхностный взгляд Анна оставила своего ребенка плохому воспитателю. Она сказала, я отдаю Господу, фактически Самуил остался на воспитание священника Илия. Почему я отмечаю плохому воспитателю? Ну, во-первых, как священник Илий обошелся с самой Анной. Плохо обошелся. Во-вторых, друзья, у священника Илия были дети. Он их плохо воспитал. Написано, сыновья Илия были люди негодные. Они не знали Господа. Он их плохо воспитал. И теперь этот же воспитатель будет воспитывать моего ребенка. И посмотрите, друзья, Самуил в храме. Анна оставила его не просто священнику. Она сказала: «Отдаю Господа», и в этих словах была вера. И Самуил возрастал у Господа. И когда Самуил вырастет, будет написано: «И Господь был с ним», потому что она Господу его и отдала. Итак, дети в храме, братья и сестры. Но с чего это начинается? И какую мысль я хотел сказать? Очень важно, когда родители своих детей приводят в храм, когда дети еще маленькие. Сначала приносят, а потом приводят. Но здесь и молитва над ребенком. Кстати, это не является сегодня темой моей проповеди, друзья, но немножко хочу сказать, какое значение имеет молитва над ребенком. Если эта молитва веры, имеет большое значение. Потому что иногда я встречал, когда родители не очень сильно ревнуют, чтобы над их детьми совершалась молитва. Не очень ревнуют об этом. Ну, например, один раз в одной церкви, я эту церковь часто посещал, и вот один брат говорит: «Николай, я хочу, чтобы ты помолился над моими детьми». Ну, ребенок был один маленький, остальные постарше. В то время у него было 5 детей. Ну, а всего у него потом будет 8 детей. Но я отметил чуть-чуть настороженно, что он сказал помолиться над детьми. Не над ребенком, а над детьми. Я потом уточнил: а над кем надо помолиться? Он говорит: над всеми, а их у него 5. А он член церкви, и жена у него член церкви. Я спрашиваю: а что, не молились до сих пор над вашими детьми? Он говорит: не молились. Я говорю: а почему не молились? Он говорит: жена не хочет. Он говорит: а какая от этого польза? Он: посмотри, над тем молились, а он неверующий. И над тем молились, тоже неверующий. Он говорит: жена не хочет, а сегодня как раз ее нет. Вот давай над всеми и помолимся. Ну, в общем-то, я отказался. Я сказал: молиться без жены не буду, я готов помолиться, когда будет жена. Я отказался. Братья и сестры, потом были у меня беседы с женой, но, в общем-то, над их детьми не молились в церкви. Из 8 детей верующий сейчас 1. Дети уже все выросли, верующий только 1. Сказать, что я очень уверенно увязываюсь с отсутствием молитвы над детьми, наверное, не совсем, но частично, братья и сестры. Хотя я верю, что если молитва над ребенком в церкви совершается, и это делается искренно и с верой, это имеет большое значение. Это имеет большое значение. Один раз ко мне подошла одна бабушка помолиться над внучкой. Но она, а родители неверующие. Бабушка потом уверовала, вот родители неверующие. И она просит помолиться над внучкой. И говорит: родители не против, но они сами не хотят прийти сюда. Ну, в общем-то, я помолился над внучкой, братья и сестры. И кроме этой внучки в этой семье еще несколько детей. И эта внучка, она как раз и верующая, остальные неверующие. А эта внучка верующая. То есть молитва над ребенком имеет значение. Дети в храме, да, это и молитва над ребенком. Друзья, дети в храме – это когда родители своих маленьких детей сначала несут, а потом ведут в храм. Однажды в журнале «Вестник истины» была статья: «И дети их перед глазами их». То есть о том, что очень важно, чтобы наши дети были перед нашими глазами. И когда я в церкви, я вижу в церкви своих детей. И дома я вижу своих детей, братья и сестры. Хуже бывает, знаете как, когда детей нету, и родители не знают, где их дети. Хотя дети еще не очень выросли. Или, скажем, дети выросли, но еще не в браке живут вместе со мной, а их со мной в храме нету. Ну да, они как бы верующие, да, они не ушли в мир, но они сегодня пришли, а завтра они не пришли. А послезавтра я маленьких детей сам дома оставил. Думаю, что это неосторожно, братья и сестры. И в вопросе посещения собрания очень важно, чтобы дети были с нами. Чтобы мы видели их. Чтобы мы видели, как они ведут себя в церкви. И больше, братья и сестры, чтобы они к церкви были привязаны. Чтобы они жили жизнью церкви. Когда проблемы церкви – это их проблемы. Когда трудности в церкви или переживания, или труд – это их труд, это их трудности. Скажем, строится дом молитвы, а мои дети работают на стройке дома молитвы. Или помните, как тот Шалум, сын Галахеша. Это в книге Неемия, 3 глава, стена Иерусалимская строилась. Написано, а подле них чинил Шалум, сын Галахеша. Он и дочери его вместе работали. Вместе работали. То есть дети в храме, братья и сестры. Самуил возрастал у Господа. Он был в храме. Он был у Господа. А дети Илия, они не были в храме. Они были священники, но в том смысле, как я сейчас излагаю, они не были в храме. Они не были привязаны к служению Богу. У них были совсем другие мысли, у них было совсем другое настроение. Они Бога не знали. Не знали. И поэтому у одного и того же воспитателя, друзья, вот двое детей, они Бога не знали, а Самуил был Божий человек. Потому что он был посвященный, он был в храме. Он был в храме. Братья и сестры, поэтому мы тоже с вами должны переживать о том, чтобы наши дети были в храме. Или когда наши взросленькие дети, скажем, 16, 17 или 20 лет, а я смотрю, а их в церкви нету. Не должен ли я обеспокоиться, почему его нету в церкви? Я часто себе дозволяю, даже знаете как, братья и сестры, вот, например, ну, смотрю в пятницу, мои взрослые дети, которые уже семейные, смотрю, кого-то нету. Чаще я им звоню. Ну, например, Миша, ты сегодня не был на собрании, у тебя что-то случилось. Ну, он как-то объясняет. Но я замечаю, что ему неудобно объяснить то, что он не был на собрании. Практически у всех всегда спрашиваю, а где ты был, ты не был на собрании. Важно, чтобы детей приучить, пока они маленькие, и когда они вырастут, чтобы они тоже были в храме. Кстати, я знаю случаи, когда дети оставались дома. Ну вот мы слышали сейчас тему о том, что нехорошо маленьких детей дома оставлять. Я знаю случаи, когда дети оставались дома во время собрания, имея в виду, что они маленькие, родители пошли на собрание, детей оставили, закрыли, и дома проблемы были. И в смысле греховные проблемы, и даже несчастные случаи были. Один случай знаю, родители пошли на собрание, это было среди недели, дома оставили детей. После собрания мать собиралась консервировать огурцы или помидоры. На газовой плите стояла 40-литровая кастрюля с водой. И 4 конфорки были включены. 2 ребенка открыли духовку, встали на духовку и начали прыгать. Плита наклонилась, и кастрюля с кипятком на детей. Один ребенок умер сразу, а второй потом в больнице. Вот такие бывают ситуации. Очень важно, когда дети с нами, когда дети перед нашими глазами. Одна притча, друзья, про одного плохого человека. Мне, ну, отчасти этот человек нравится, скажу чем. К одному человеку зашел путник и попросил переночевать, а у него не было накормить. Он пошел к своему товарищу и говорит, ко мне пришел путник и нечем накормить, дай мне 2 хлеба, чтоб я мог накормить путника. А тот ему говорит, дети со мною на постели, пожалуйста, не тревожь меня. Ну, то, что он пытался отказать, это плохо. Но хорошее, посмотрите, дети со мною на постели. То есть все в порядке, когда дети со мной. Дети со мной в церкви, дети со мной дома. Или мы на труде где-нибудь, дети со мной. Это очень важно. Братья и сестры, и еще на что хочу обратить внимание. Это какой был результат? Характер мамы проявлялся в Самуиле. Посмотрите, смирение. Во-первых, Бог начал с Самуилом разговаривать, когда он был еще отроком. Об этом я вначале сказал. И первое пророчество Самуил произнес, когда еще был отроком. Во время ночи, и вдруг Самуил, Самуил... Самуил пробуждается и бежит к священнику. «Отец мой, ты звал меня?» «Нет, я не звал тебя, иди ложись, сын мой». И вдруг опять «Самуил, Самуил». Братья и сестры, посмотрите, как Самуил обращается к священнику. Как мама к ним обращалась. Господин мой, отец мой, ты звал меня. Смирение Самуила. И отношение к служителю, братья и сестры. Кстати, знаете, я что скажу? Обычно об этом мало говорят. Это об отношении к служителям. Если в семье критикуют служителей, родители, и дети это слышат, авторитет служителей в глазах детей будет падать, а к кому они потом пойдут исповедоваться или решать свои проблемы. И потом эти же дети будут также точно осуждать этих служителей. Братья и сестры, мама Самуила к служителю церкви, к служителю в храме, к Илию, она относилась правильно, со свойственным ей смирением. Посмотрите, как к нему же относится Самуил. «Ты звал меня, отец?» «Нет, я не звал тебя, иди ложись». И вдруг опять «Самуил, Самуил!» Друзья, ну а кто может звать, как не священник? Никого больше нету. Только я и он. Он опять бежит. «Ты звал меня?» «Нет, я не звал тебя, иди ложись». Наверное, священник пошутил. Так мог подумать Самуил. И вдруг опять «Самуил, Самуил!» Он бежит в третий раз. «Ты звал меня, отец?» «Нет, я не звал тебя». И вдруг священник понял. «Господь говорит, если воззовет к тебе еще раз, то ты скажи, говори, Господи, ибо слышит раб твой». Точно так и сделал. Братья и сестры, Бог начинает разговаривать с Самуилом. И посмотрите, характер мамы, он проявляется в Самуиле. Это и смирение, и послушание, друзья. И Бог начинает действовать через Самуила. И дальше мы читаем: «И возрос Самуил, и Господь был с ним. И весь Израиль от Дана до Версавии узнал, что Самуил удостоен быть пророком Господним». Пройдут годы, братья и сестры, я подхожу к концу своей проповеди, пройдут годы, и жизнь Самуила подойдет к концу. Мы читаем: «И состарился Самуил, и собрал всего Израиля, и встал перед ним, и сказал: вот я ходил перед вами от юности и до сего дня, и поэтому свидетельствуйте против меня, если я кого-то обидел, у кого-то что-то взял и не вернул, закрыл в деле глаза свои, то вы скажите, я возвращу вам». И они сказали: «Мы ничего не нашли за тобой, братья и сестры». Это сказал народ. Посмотрите, прожитая служителем жизнь. И народ сказал: «Мы ничего не нашли за тобой». Я думаю, братья и сестры, что можно было бы за нами найти много нареканий и много трудностей, проблем, и укоров в наш адрес, возможно, много звучали. И народ сказал: «Мы ничего за тобой не нашли». У меня 10 детей, у меня 8 сыновей, 2 девочки. У кого-то больше, у кого-то меньше. У кого-то дети еще маленькие. У меня уже и взрослые дети. У меня скоро будет 15 внуков. Есть маленькие дети с нами, есть большие, семейные. 5 уже семейных. И теперь, кем они стали или кем они будут? У тебя 2. Кем будут эти 2? Да, это зависит от Бога. Братья и сестры, это зависит от Бога, это зависит и от нас. От нашего смирения, от нашего доверия Богу, от нашего послушания, как мы и вводим в труд виноградники Иисуса Христа. Очень много это от нас зависит. И от того, какой пример мы подаем им в нашей личной жизни. Видят ли они меня переживающим за церковь? Видят ли они меня и мою жену служителями Божьими в церкви? Потому что самое сильное влияние и воспитание – это личный пример. Сегодня у нас пост и молитва о наших детях, братья и сестры. И теперь вот у нас еще есть время помолиться. Помолиться о том, чтобы наши дети, они тоже трудились бы для Господа. И чтобы, когда жизнь наша закончится и наших детей, чтобы мы вместе могли принести добрые плоды для Его Небесного Царства. Если у кого-то дети еще не верующие, здесь есть люди пожилые, у кого-то дети уже выросли и не служат Богу. А как теперь нам, друзья? Я думаю, что возможно проверить нашу жизнь. видя какие-то ошибки, в чем-то покаяться и молиться с доверием Богу, потому что Бог силен и сегодня исправить то, что пока что еще кривое, чтобы просить нашего Господа, чтобы Он своей всемогущей рукой мог вмешаться. Я знаю случаи, друзья, когда родители обращались к Господу, а дети уже были взрослые. И что-то изменить в воспитании, в смысле в церковь их привести, вот, уже было трудно. Но молитва и пост, конечно, могут сделать очень многое. И личное раскаяние о прошлых проступках, неправильных проступках. Бог может помиловать и поправить, что дети уже и во взрослом возрасте, они могут приходить в церковь, обращаться, каяться, и Господь их помилует. Потому что сегодня еще и после молитва о неспасенных родственниках, которые уже, может быть, взрослые и Богу пока не служат. И Бог силен услышать нашу молитву и послать ответ на просимое. Аминь. Будем молиться.